1926 году Луначарский, умудрившийся попреподавать во всех трех партшколах РСДРП на Капри 1909, в Болонье 1910 и Лонжимо 1911, предпринял попытку посыпать голову пеплом, сохраняя достоинство. Мы, несомненно, были политическими импрессионистами и находились под чрезмерным влиянием революционного чувства, которое, чего мы не замечали, вело не столько к революционному делу в открытых формах, тогда невозможному, сколько к революционной фразе, а заодно объяснить, что на самом деле означала вся эта свистопляска 1909-1911 годов с расколами, инструментом которых стали посторонние студенты из России. Расколы, объясняет Луначарский, возникают потому, что существует инерция партийной деятельности, из-за которой партия иногда перестает соответствовать текущей ситуации, становится слишком левой. Так было с Брестским миром, с НЭПом и с вопросом об участии в Думе, и вообще с тактикой в 1909 году. Ленина обвиняли в предательстве революции, в оппортунизме, в фатальной ошибке, но тогда как Ленин давал сигнал о необходимости некоторого отступления или обхода, планомерно действующая революционная инерция партии приходила в трение с ним, и порою создавалась ситуация, напоминавшая собой создание особой фракции. Оппозиционные фракции в РСДРП мог создавать сам Ленин, но когда что-то подобное предпринимал кто-то еще, особенно если этот мамзер пользовался авторитетом, Ленин обрушивал на него весь свой гнев и всю мощь своего оркоружия. Он бомбардировал своих вчерашних ближайших союзников из всех орудий, наплевав на то, что такое поведение покажется им нетоварищеским. Диву даешься, каким только средством он не прибегал. Он распускал слухи об экспроприаторском происхождении болонских денег. Испытав тактику открытых писем к чужим студентам с каприйцами, он попробовал отправлять письма частного характера, предназначенные для конкретных учеников, с расчетом на то, что они будут распространены. Так болонский студент Иван И.А. Острецов получил от Ленина из Парижа конверт для Евгения И.К. Вульпе, который считался ленинцем, и, не справившись с приступом любопытства, вскрыл его и был настолько поражен уже первыми строками, что остальное прочел с другими товарищами. В письме содержалась прямая директива ввести в школе фракционную борьбу или взорвать школу. Надо сказать, большинство слушателей составляли уральские экспроприаторы, приехавшие в школу на свои, то есть экспроприированные деньги. Из 20 586 франков, потраченных на школу, 16 057 пришли от мясского экса, и идея взорвать что-либо без их участия крайне им не понравилась. Они призвали Евгения к ответу и создали ему такие условия, что через пару дней тот схватил в охапку кушак и шапку и был таков. Выслушав рассказы своего агента о том, что лекцию о Толстом прочел Троцкий, про женский труд Калантай, а про философию Гегеля и Истмат Станислав Вольский, что Луначарский объяснял болонцам основные приемы полемики и ведения дискуссионных собраний, а Минжинский, чтобы ознакомиться с индивидуальными способностями слушателей, предложил каждому написать рассказ на тему «Как я стал социал-демократом», а затем учил их сочинять некрологи, передовицы типа «Готовься, рабочий», прокламации к солдатам и статьи с призывами праздновать 1 мая, организовывать профсоюзы, устроить забастовку, Ленин состряпал теперь уже открытое письмо, где по обыкновению предложил студентам переехать в Париж. В ответ совет школы объяснил, что артачиться никто не станет, в Париж так в Париж, но лишь в том случае, если заграничное бюро ЦК выделит на эти перемещения 3000 франков. Собственно, на организацию дополнительной школы и жилье в течение 2 недель. Меж тем предполагалось, что по окончании курса ученики, по крайней мере первой категории, имевшие голос в совете школы, невольно слушатели, обязаны поехать в Россию на партийную работу. Причем здесь Париж? В силу, по-видимому, отсутствия лишних средств на переучивание очередной партии испорченных студентов, покладистые болонцы так и не попали в Париж. Зато в России охранка, имевшая полные сведения о составе участников предприятия, устроила на них охоту и переловила всех как зайцев. Урок, который сам Ленин не выучил. А ведь меньше, чем через год, он откроет свою школу, учеников которой также потребуется отправить обратно. В самом конце 1910-го Ленин предпринял попытку контрраскола с «Вперед», для чего собрал в кафе на авеню Дорлеан 3 дюжины самых верных своих клевретов и, не откладывая дело в долгий ящик, предложил проголосовать за раскол с ультиматистами, отзавистами и прочей квазиликвидаторской сволочью. Это, однако ж, показалось чересчур даже для ультралояльных ленинцев. За проголосовали человек 5, остальные против. Потрясенный этим бунтом в собственном камбузе, Ленин сложил написанную им резолюцию и, положив ее в карман пальто, поспешно ушел из кафе. Исключение, подтверждающее правило. В целом Ленину при помощи манипуляции голосами людей из своей коморы удавалось в Париже портить жизнь нелояльным ему социал-демократам не хуже, чем в 1918 и 1921. О том чувстве обреченности, которое вызывало само существование Ленина у его однопартийцев, можно судить по иеремиаде большевика-примиренца Марка Любимого, который со слезами отчаяния во всем, от начала до конца, в каждом событии видит только хитрую политику Ленина, который сумел воспользоваться. Чем? Всем. Где? Везде. В Париже, в Киеве, в Петербурге. Ему всюду мерещатся ставленники Ленина или дураки, поддавшиеся обману Ленина. Он рассказывает, что после краха объединения, на которое Ленин пошел, сцепя зубы, тот неуклонно старался проводить свой план объединения партии посредством союза сильных фракций. Он все фракции хотел отмести, кроме меньшевиков-плехановцев, но взорвался и потерял их. Ленина невозможно переиграть организационно, он всем рано или поздно навяжет свои решения. Везде и всюду Ленин, он обдул Россию, он обошел примиренцев, которые все с самого начала предугадывали, понимали всю эту ленинскую провокацию, все его ходы, однако как не делали ничего, так и не делают. Что, совсем ничего? Нет, сидят и стонут, ах, Ленин, ах, разбойник, соперники. Ленин, точно очковая змея, заворожил их своим взглядом, и кроме его фигуры, а они ничего не видят во всей партии. Организовав серию сепаратных переговоров и, разумеется, с соблюдением всех демократических формальностей, Ленин добился всего, чего хотел. И Богданову недолго было позволено наслаждаться пребыванием с Лениным в одной фракции. Весьма скоро он обнаружил, что исключен из ЦК, а затем и сам не захотел иметь ничего общего с подвергшейся рейдерской атаке РСДРП, после чего эмигрировал из революционной деятельности в фундаментальную науку. «Дела скверны», — писал он приятелю и свояку Луначарскому, — «скоро жить будет нечем, а нездоровье мешает работать как следует». Интерес Ленина к посещению зоосадов и склонность закрывать глаза на некоторые смысловые искажения — рано или поздно должны были привести его к месту названия, которого сам он предпочел перевести как «длинная» лонг-ослица, хотя жумоид скорее близнецы, сросшиеся, чем ослица, а точнее даже кобыла, жумал. Впрочем, жена Зиновьева Лилина вообще предпочитала именовать его в советской печати «лонжимо». Это самое «лонжимо», первоначально замысленное как предприятие ленинцев в пику вперёдовцам, привет их школам на Капре и в Болонье, стало, по сути, первым этапом большой многоходовки. Просвещение рабочих и обучение их техникам сопротивления было лишь одной из целей предприятия. Взятое само по себе, оно обходилось слишком дорого. Раз экспортировать революцию в Россию в данный момент было трудно, сначала Богданову, а потом и Ленину пришла в голову мысль, что надо, наоборот, импортировать сюда, за границу рабочих, и тут превращать их в сознательных, чтобы... дальше мы транслируем мысли исключительно Ленина, они обеспечили изменение оргструктуры партии в нужную Ленину сторону. Если Богданов пытался, по мнению Ленина, спрятать свою школу от партии, то сам Ленин пытался укрыть лонжимо от всего мира, чему, кстати, способствовала некоторая ландшафтная изоляция. Городок в километрах в 16 от улицы Мари-Росс по Тулузской дороге на юг расположен в маленькой глубокой котловине. Сейчас разница между низом и верхом малоощутима, и там все застроено, а в 1911-м на возвышенности после трактирчика и линии тополей начинались хлебные поля. В Ослице отсутствовала полиция, однако она могла подослать шпионов, а недоброжелатели из эмигрантской общины, которые спали и видели, как разложить студентов, втянув их в партийные распри и раздоры, бузатеров, репортеров и провокаторов, дом сняла Арманд, но место нашел сам Ленин. Они проезжали его с Крупской в одной из своих длительных велоэкспедиций. Школа в дачном месте была хорошим способом с толком потратить лето и студентов поднатаскать, и ноги поразмять, не слишком удобно для пеших прогулок, все вокруг тракта, ведущего на Париж, Зато для велосипедистов в самый раз. Сообщение между Большой Землей и домом номер 17 надлежало осуществлять только на велосипедах. В распоряжении революционеров было два мужских, ленинский и зиновьевский, и один женский, крупской. И при езде вращать головой на все 360 градусов нет ли хвоста. Сам Ленин придерживался этого правила неукоснительно, проделывая этот путь дважды в день туда и обратно, а иногда даже проходил туда 18 километров пешком, никого, к счастью, не заставляя повторять подобные самоэкзекуции. Нынешний Лонжемо формально не поглощен Парижем, но границы между городами не ощущается. Это пятая транспортная зона, куда легко добраться на РЭР, не бог весть что, но все лучше медленного паровичка. Чтобы доехать сюда на велосипеде, через шоссе, развязки и промзоны пришлось бы исхитриться. Называть друг друга по именам и даже по партийным кличкам запрещалось. Потребовалось выдумать имена третьего порядка и пользоваться только ими. Лекции дозволялось конспектировать, но с уговором не забирать тетрадки с собой в Россию. Вся переписка студентов с внешним миром осуществлялась через Крупскую, отсылавшую письма сначала на адреса в Бельгии и Германии, чтобы уж потом отправлять их в Россию, не желая повторять ошибки Богданова, который выбрал в своей школе в Болонье вариант с перлюстрацией. Организаторы Лонжемо в открытую объяснили правила игры. Все понимали, что письма могут быть прочитаны. Собственно, лекционные курсы были верхней частью айсберга. Стаченная на живую нитку школьная комиссия, Зиновьев, Семашко и тому подобное, в ней даже не было Ленина, командировала в Россию молодого, мало кому известного, уполномоченного вербовщика Семена Семкова, Сему, не путать с Семашко и другим лонжемовским Семой Шварцем, который принялся колесить по стране с мандатом на организацию выборов. Правдами и неправдами он пытался заставить и так дышащие на ладан комитеты РСДРП изыскать возможность отрядить делегатов в Париж, желательно не интеллигентов, а именно рабочих, и в идеале за счет своих же комитетов. В тех случаях, когда Сёма, который сам впоследствии оказался одним из студентов, обратившим на себя внимание товарищей тем, что живет на какие-то посторонние средства и состоит на побегушках у Ленина, почему был прозван школьниками-лакеем последнего, в ходе своей ревизии обнаруживал, что та или иная организация прекратила эксплуатировать отведенный ей участок, он был уполномочен сам находить подходящий человеческий экземпляр, лишь бы тот был с соответствующей пропиской, чтобы выдавать его не за рабочего вообще, а за представителя того или иного региона. Процесс поисков будущих студентов напоминал сюжеты из фантастических романов, вроде «Сорокинского льда», где некто должен собрать разрозненных членов подпольной секты, узнавая их по некоторым крайне трудноуловимым признакам. Главным скользким моментом было то, что школа формально позиционировалась как общепартийная, созданная по решению заграничного центра партии во исполнении соответствующих пожеланий последнего пленума ЦК, то есть формально требовалось обеспечить равный доступ туда делегатам, относящимся к любым фракциям, хоть большевикам, хоть меньшевикам, хоть впередовцам, хоть примиренцам. На деле нужно было вынудить российские комитеты посылать в Париж именно большевиков, при том, что многие крупные комитеты в тот момент были откровенно меньшевистскими. Даже соблазнительная возможность попасть за границу, к самому Ленину, получать образование под его крылом на протяжении едва ли не полугода и воспользоваться суммой из 60 рублей подъемных, подходило не всем фабрично-заводским рабочим. Надо было увольняться, бросать семью и тому подобное. Большинство претендентов отпадали уже только поэтому. Навербовать из оставшихся добровольцев, да еще вызывающих доверие своих товарищей, была задача не из легких, заведомо невыполнимая. Далее следовало организовать переправу этого коллективного кота в мешке в Париж. И здесь устроить его таким образом, чтобы он вызывал своим поведением не слишком много подозрений у окружающих. Но он таки вызвал. Неужели анархисты? Пришлось Шарлю Рапопорту, официальному директору школы и депутату парламента, расшаркиваться по просьбе Ленина перед мэром Лонжемо. Это всего лишь русские учителя. А поют они не потому, что демонстрируют агрессивные намерения навязать свою культуру и образ жизни аборигенам, а потому что не могут не петь от душевной широты. Объяснение полностью соответствовало всем русским стереотипам и превосходно подействовало. Студенты, чья учеба время от времени разнообразилась выпивкой, каковая устраивалась иногда на казенный партийный счет, а иногда и на средства отдельных лекторов, Семашко, Вольского, но не Ленина, и местные жители обрели взаимопонимание. В мае 1911-го квартира на Мари Росс напоминала жилище Бильбо Бэггинса. Один за другим в дверь колотили гномы-делегаты, готовые к большому приключению. Так продолжалось несколько недель, однако, несмотря на обилие визитеров, минимальный экипаж все не набирался. Как и во всякой школе, в Лонжума были опаздывающие и прогульщики. К июню решено было начинать с теми, кто есть. Содержание ранних пташек в Париже стоило недешево, да и надежд на то, что такой-то уже на подходе, становилось все меньше. Изначально предполагалось, что учеников в партшколе под Парижем будет 40 человек, однако на деле из России удалось извлечь 13, плюс наскрести еще 5-7 вольнослушателей по заграничным сусекам. Примерно две трети из общего состава были большевики, трое меньшевики, один плехановец, один впередовец и один ни в городе Богдан, ни в селе Селифан, ни то примиренец, ни то наплевист. Новички отсутствовали, только ветераны с 5-7 годами в партии за плечами. Здесь был малоразвитый, с внешностью приказчика из мелкого галантерейного магазина, ткач с Прохоровской мануфактуры, при жизни Толстого, ездивший в Ясную Поляну с экскурсии, а теперь вызывавший язвительные насмешки товарищей по школе и затосковавший по родине до такой степени, что потребовал отправить его назад незамедлительно. Его таки отправили, но с условием не появляться в России раньше прочих, и он, не зная немецкого, уехал в Берлин, где устроился на какую-то фабрику. Была и работница, да-да, странным образом, среди учеников партшколы была одна женщина. Никаких свидетельств того, вызывала ли она у своих однокашников или преподавателей какой-либо другой интерес, кроме политического, не сохранилось. Трудилась она в галошном цеху американской резиновой мануфактуры, в просторечии треугольника, и у нее чуть ли не все лето болел ребенок, так что она вынуждена была проводить время не столько в аудитории, сколько с сыном, да еще и мается по мужу, которого сразу после ее отъезда арестовали. Был щеголявший широким кожаным поясом нефтяник родом из Симбирской губернии, ранее исполнявший в одной из деревень обязанности надсмотрщика за рабочими и запомнившийся товарищем тем, что явился на обучение с багажом нестандартных размеров, где, среди прочего, оказались несколько пар длинных и не по росту больших сапог и огромный чайник. Были учившийся в консерватории украинец, много путешествовавший по Сибири, Маньчжурии и Китаю, электромонтер, специализировавшийся по провеске телеграфных проводов, грузин интеллигентной наружности, черный костюм, белая соломенная шляпа, по окончании учебы уехавший не в Россию, а в Париж, сославшись на необходимость сделать срочную операцию по избавлению от отоларингологической болезни. Другому товарищу, впрочем, Серго Орджоникидзе, это был он, доверительно шепнул, что отправляется не в какой не в Париж, а в Лондон лечить больные глаза. Поразительная изобретательность. Фотография представителя пролетариата Иваново-Вознесенска, искренистого Матвея Брендинского, оставившего нам эти любопытные скетчи своих товарищей, тоже сохранилась. Благообразный в крестьянской шляпе мужичок, напоминающий тургеневского Герасима, совершеннейший Антон Павлович Чехов, по части выхватить любопытную деталь, он был полицейским шпионом. Да-да, самые красочные сведения о том, что происходило в Лонжемо, мы имеем не из мемуаров, а из появившегося уже 29 августа 1911 года шпионского отчета для охранки. Насмешки над паноптикумом, в котором Брендинскому пришлось провести 3 месяца, могут рассмешить кого угодно, но не развеселили, однако ж, его самого. Через год с небольшим он покончил жизнь самоубийством. Но практически всех выполнивших условия договора студентов Лонжумо, в основном благодаря ему, хотя у него был еще один коллега, пересажали либо сразу по возвращении в Россию, либо в течение ближайших 18 месяцев. Ленину приходилось иметь дело с теми, кто есть, и он не жаловался, даже если бы узнал, что 2 из 18 предателей, агенты полиции, ну да, хорошего мало, а куда деваться? Он готов был терпеть у себя в школе даже нескольких меньшевиков, если студенты, черт с ними, гораздо более частым гребнем он продерживал ряды преподавателей. Возникла все та же проблема. Разве не должны преподавать в общепартийной школе РСДРП Мартов и Дан, Троцкий, Потресов, Богданов и Алексинский, Горький и Плеханов? Никого из вышеназванных лиц в Лонжумо не оказалось по самым разным уважительным причинам. От «забыли пригласить» до «в Париже летом слишком жарко». Горький сослался на недописанный роман «Люксембург» на выборы в Рейхстаг. Начались учебные будни. Понятно, кто преподавал главное, теорию всего, марксизм, политэкономию. Надежда Константиновна — издательское дело, редактуру, шифрование. Зиновьев читал историю РСДРП, Каменев — историю российских буржуазных партий. Станислав Вольский, до того, как рассорился с Лениным, успел прочесть пару лекций по философским течениям. Шарль Рапопорт читал историю социалистического движения во Франции, Арманд почему-то в Бельгии. Впрочем, изучались даже и еще более тонкие материи. Ученики услышали целые циклы лекций Семашко, Стеклова, Давидсона, Ледера, Гольденбаха по истории социал-демократии Польши и Литвы, государственному праву, рабочему законодательству, истории кооперативного движения, деятельности Государственной Думы и даже стараниями Луначарского по истории искусств. Отдельная лекция в сарае при доме номер 17 была посвящена Виктору Гюго и его собору Парижской Богоматери. Луначарский также устраивал выездные сессии. В частности, он провел студентам экскурсию по Лувру, а озадачивающим образом через несколько дней после этого похода, 22 августа, оттуда украли Джоконду. Причем обвинили сначала предположительно знакомого Ленина, во всяком случае в кафе «Клузери де Лила» раньше демонстрировали шахматный столик с именами якобы игравших за ним Ленина, Поля Фура и Аполлинера, как раз последний и вызвал подозрение уголовной полиции. Мы не знаем, доставляла ли Ленину удовольствие лекционная деятельность и передался ли ему по наследству учительский инстинкт, но, судя по тому, как часто он возвращался к этой диспозиции, ему нравилось организовывать отношения между собой и другими людьми по школьной модели. Большевистский номенклатурщик и затем невозвращенец Нагловский, описывая заседание совнаркома, говорит, что Ленин определенно играл роль учителя, и как ученики за партами сидели народные комиссары и вызванные на заседание видные партийцы, тихо и скромно. В общем, это был класс с учителем довольно-таки нетерпеливым и подчас свирепым, осаживавшим учеников невероятными по грубости окриками, несмотря на то, что ученики перед учителем вели себя вообще примерно. Ни по одному серьезному вопросу никто никогда не осмеливался выступить против Ильича. Единственным исключением был Троцкий, действительно хорохорившийся, пытаясь держать себя несколько свободнее, выступать, критиковать, вставать. Едва ли он мог быть со студентами так же груб, как со своими министрами, ему требовалось от них кое-что взамен. Но дистанция, гораздо больше естественной, возникающей в силу возраста, поддерживалась между ними с обеих сторон. Ленину в этот момент всего-то 41, студентам примерно по 23-25, и тем не менее они ходили перед ним на цыпочках. В деревне, естественно, не было ни водопровода, ни канализации, ни ряда других культурных удобств, но Ленина это мало смущало. «Хорошо помню», — пишет Марткович, «как однажды Ленин без пиджака и жилетки с засученными выше локтей рукавами сорочки стоял в очереди у колодца. Затем накачал два ведра воды и направился с ними домой. Заметив это, товарищ Орджоникидзе и я бросились к нему навстречу с целью забрать у него ведра. Но Ленин от нашей помощи категорически отказался и, несмотря на наши протесты, принес воду к себе домой». Бросаться навстречу 41-летнему мужчине забрать у него ведра? Наши протесты, видите ли, не отдает? Это правда не секта? Ну, а если все же нет, то что тогда? Наслышанные про каприйские грангиньоли, где преподаватели разыгрывали перед студентами, потенциальными агитаторами, роли черносотенцев, кадетов, эсеров и тому подобное, Ленин не просто бубнил про кантовскую вещь в себе, гегелевскую диалектику или Эпикура, но тщательно старался избегать длинных цитат и тоже практиковал провокации. И помимо, собственно, лекций, устраивал и семинары с дискуссиями, на которых предлагал, на голубом глазу, подумать о необходимости изгнания меньшевиков из партии. Некоторые студенты были вовсе не настолько политически наивны, чтобы не понимать подоплеку этих гипотез, и обижались за своих кумиров, того же Мартова, на котором ленинский ярлык «предатель» держался неважно. Однажды Ленин догнал на велосипеде сгоряча уехавшего с дискуссии студента и попытался восстановить нарушенное доверие. В ответ на упреки в нетерпимости Ленин не стал строить из себя вегетарианца. «Если вы схватили меньшевика за горло, так уж душите. А дальше, — возопил студент, — дальше? Послушайте, если дышит, душите, пока не перестанет дышать». Рекламировать достоинство этого политического скарфинга Ленин принялся еще раньше, когда, чтобы занять слонявшихся по Парижу в ожидании кворума учеников, пригласил их ни много ни мало на заседание членов ЦК прослушать свой доклад о тактике рабочего революционного движения и обсудить тезисы. Партия была мала, и верхушке не было резона отгораживаться от рядовых членов. Доклад проходил в острой форме. Ленин процитировал статью Мартова и назвал ее «предательской по отношению к рабочему классу». Мартов при первых признаках асфиксии хлопнул дверью, но другие меньшевики остались и, разумеется, смотрели на студентиков с вожделением «близок локоть да не укусишь». Это любопытный момент. Несмотря на недавно опубликованных «спасителей» и «упразднителей», на абсолютное отсутствие личного контакта между руководителями фракций, рук друг другу не подавали, Ленин по-прежнему участвует в заседаниях общего ЦК, хотя готовится к окончательному отколу разрыву с меньшевиками. И проект Ланжумо как раз часть плана. Нельзя оттяпать себе партию «за здорово живешь». Нужно провести это организационно, через определенную процедуру, опираясь на формальные резолюции, принятые некими условно-правомочными людьми. Одновременно готовится и информационная поддержка с воздуха. Именно летом 1911-го Ленин с Каменевым, который не стал селиться в Ланжумо, но приезжал сюда читать лекции и консультироваться с шефом пару раз в неделю, готовит ответный удар на спасителей и упразднителей. Брошюру Мартова? Нет. Полицейское изделие господина Мартова. Если Ленин предпочитал прямые удары, то Каменеву удавались боковые, с отвлекающим разгоном. Схлынувшая волна великого народного движения должна была оставить за собой массу отбросов и грязи, для которой нужен был свой герой, равный ей своей беспринципностью, жаждой и вкусом к пряной сенсации, подменяющей политику, способной поставлять ежеминутно все новые и новые блюда самого животрепещущего, самого острого, самого изысканного скандала и потерявшей сознание границ политической чистоплотности. Такого именно повара и нашли эти отбросы в господине Мартове. Именно он оказался способным предъявить формуляр, вполне удовлетворяющий вкусу худших элементов эмиграции, упивающихся политической сенсацией и политическим скандалом, как упиваются их духовные братья в России, пинкертоновщиной и тайнами мадридского двора.